Жаль, реальность не имеет ничего общего с фотосессией Барби в «Стране чудес». Королевская семья в ярости. Я порочу ее честь. Королева никогда, ни в коем случае не позволяла запечатлеть себя беременной. Чарльз недоволен не столько нарушением приличий, сколько вниманием, которое мне уделяет пресса. Кажется, между нами возникает соперничество. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Мисс Спенсер против принца Чарльза. 27 февраля 1982 года, когда жители Англии и Багамских островов увидели мой круглый живот, в Королевском дворце похоронили британскую журналистику. Разве это не перебор? Между мной и королевой начинается война. Наш пресс-секретарь Дики Арбитер рискует потерять свою должность. Почему на фотографии нет Чарльза? Это возмутительно, это нелепо. Ведь он же принц Англии, сын королевы, будущий английский король. С недавних пор каждый мой жест, малейшее изменение в укладке, вызывает бурное обсуждение. Моя фотография на первой полосе газеты беспокоит королевскую семью гораздо больше, чем мое неподвижное тело у подножия лестницы. Что происходит? Сара позвонила мне и рассказала, что в Лондоне ходят слухи о недовольстве королевы. Диана привлекает слишком много внимания. Она интересует прессу больше, чем Чарльз. Для королевской семьи очень важен имидж каждого из ее членов. Кэролайн удивляется, что я не осознаю собственного влияния. Она считает, что я могу завоевать весь мир одной своей улыбкой. Кэролайн, ты шутишь? Я хожу за Чарльзом словно тень, и в их королевском улье я не больше, чем рабочая пчела. Чарльз попросил меня заняться убранством Хайгрова. Сказал, что ему нравится мое чувство стиля, хотя за исключением двух постеров с Элтоном Джоном, которые висели у меня в детской, никаких украшений для интерьера я никогда не подбирала. Он хочет казаться любезным. Ну что ж, тем лучше. Мама посоветовала мне найти каких-нибудь помощников. Трудность состояла в том, чтобы гармонично дополнить свадебными подарками комнаты, уже и так щедро обставленные мебелью с королевских складов. Нужно было вписать комод от герцога и герцогини Вестминстерских, скульптуру с Бермудских островов и кресло эпохи регенства. Мы бесконечно перемещаемся между Букингемским дворцом, где временно поселились, Кенсингтоном и Хайгроувом, где идет ремонт. В моем положении лучше обосноваться в Хайгроуве. Булимия и токсикоз очень усложняют мою жизнь. С приходом сумерек мы перебрались в зимний сад. Наступает время, когда английская деревня погружается в тишину. Чарльз уловил крики совы и хочет научить меня распознавать их, слушать мелодию ручья, треск ветки, все эти звуки, которые всегда радуют и успокаивают его. Я напрягаю слух, но звуки природы, хоть и приятны моему уху, не помогают заглушить нарастающий гул вопросов в моей голове. Я хочу, чтобы Чарльз объяснил мне, почему он выбрал Хайгроув. На самом деле я знаю, почему. Какой смысл задавать ему этот вопрос? На что я надеюсь? Что он сотрет свое прошлое? Миллионы потрачены на то, чтобы просто быть рядом с ней. Такова реальность. Чарльз обходит мою ловушку, заявляя, что уже давно мечтает о Хайгроуве, чтобы разбить там сад. Я понимаю, что уже даже не пытаюсь выяснить правду. Мне нужна правдоподобная и сладкая ложь, которая поможет мне полюбить этот дом. Чарльз снова замкнулся в молчании. На этот раз сердитым. Он думает, что я эгоистка. Но я не могу понять, сердится ли он, потому что я порчу прекрасный вечер, или потому что я совсем не та принцесса, которую он ожидал. Я должна была уважать личную жизнь своего мужа. Моя бабушка, как-то смеясь, сказала, что ее муж всегда был в цветнике. Только много лет спустя я поняла, что за цветник она имела в виду. Выходки Чарльза меня ничуть не смешат. Я совершенно не похожа на свою бабушку. Искра вспыхнула, ссора неминуема. Я напоминаю, что его молчание толкает меня на крайности. Чарльз не сбежал, он остался из-за мороженого. Он обожает фисташковое мороженое. И я пользуюсь этим, чтобы завести свою любимую песню. Ты не даешь никаких шансов нашему браку, и я знаю почему. Пока десерт еще не доеден, у меня есть время добавить, что он ошибается адресом, когда винит в происходящем меня. Ведь это его родители навязали ему наш брак, а ему не хватило смелости, чтобы отказаться. Он с удивлением откладывает ложку. Вот уже 8,5 месяцев, как вы беременны. Вам лучше сменить тему. То, что вы говорите, не имеет никакого смысла. Я тут же отвечаю. Это ваша мать помешала вам жениться на Камилле, а не я. Ваши упреки не по адресу. Вы просто из кожи вон лезете, чтобы показать ей, как сильно она ошиблась, как вы несчастливы с Дианой. Этот блестящий анализ — дело рук вашего психотерапевта? Опустив голову, Чарльз доскребает остатки мороженого. Слова отскакивают от него, словно дождь от его охотничьего плаща. Наши разговоры все так же заходят в тупик, а время идет. Эти бесконечные повторы очень утомляют меня. В психологии они называются персеверация, как мне объяснил доктор Маглашин. С тех пор, как он рассказал мне об этом, я как будто успокоилась, почувствовала себя менее непонятой. Мой недуг существует. У него есть название. Кажется, Чарльз собирается уходить. Чтобы удержать его, я прошу отвезти меня в больницу. Он считает, что я придуриваюсь. До 9 месяцев об этом не может быть и речи. У природы все рассчитано. «Останься со мной, пожалуйста!» Чарльз смотрит на меня и, вопреки всем ожиданиям, обхватывает пальцами узел галстука, тянет за него, уверенным движением поправляет ворот рубашки, вздыхает, окидывает меня слегка расстроенным взглядом и, сдавшись, бросает галстук на мою кровать. «Чарльз, я так люблю смотреть, как ты снимаешь галстук!» Схватки начались посреди ночи. Чарльз сам отвез меня в больницу Святой Марии. Роды длились 13 часов. Все это время Чарльз был со мной. Не знаю, плакала ли я от боли или от того, что он держал меня за руку. У нас родился ребенок. С появлением сына Чарльз забыл о своем саде. Отныне отражением его души стал Уильям. Мы позируем перед больницей. Чарльз в темно-синем пиджаке с розовым платочком в кармашке, синей лентой из-под лацкана и галстуком в полоску. Он держит нашего сына на руках, а я стою рядом, улыбаясь из-под щелки, как в день свадьбы. На мне широкое светло-зеленое платье в горошек. От волшебной и очаровательной девушки не осталось и следа. Я похожа на загнанного зверя. Нас заваливают поздравительными письмами. Я не знаю людей, которые мне пишут, но их теплые слова похожи на порывы летнего ветра. Я отвечаю порывом на порыв, слова благодарности улетают к незнакомцам. Вся моя комната заставлена цветами, а в залах Хайгрова и Кенсингтона появляются все новые подарки. Вернувшись в Хайгров Хаус, я велела убрать цветы из моей комнаты. Букеты лежали друг на друге, как в цветочном магазине. Одеяла и подушки с роскошной вышивкой напоминают постельное белье на кровати в нашу первую брачную ночь. Я в шаге от душевного разлада, доведшего Эльзу до самоубийства. Мне нужно сопротивляться. Если грусть — это болезнь, то бесполезно мучить себя, пытаясь понять, почему я ей заразилась. Заразилась — и точка. Нужно просто лечь в постель и ждать, пока это пройдет, чтобы тело расслабилось и успокоило мой разум. Но мое тело едва ли влияет на разум. Беспокойство приходит извне, оно зарождается в голове у Чарльза, и я улавливаю его, как приемопередатчик. Карусель психиатров продолжает свое кружение. Доктор Маглашин, Дэвид Митчелл, профессор Майкл Линнет — у всех свой метод. Маглашин опирается на Юнга, Линнет беспокоится о моем физическом здоровье и пытается убедить меня набрать вес. Митчелл подкупает своей добротой. Именно ему я признаюсь в желании причинять себе боль. Приподнимаю юбку и показываю ему свои изрезанные бедра. На мгновение он замирает. В этом контрасте между кружевной юбкой и шрамами на бедрах вся моя жизнь. Он не возмущается, не пытается меня образумить, только осторожно подходит ко мне и говорит очень бережно. Я словно превратилась в пузырек, с нитроглицерином. Он ни в чем меня не упрекает. Как будто резать свои ноги — это абсолютно нормально. Каким инструментом вы пользуетесь? Его голос звучит пугающе спокойно. Я использую бритвенное лезвие своего мужа. Надавливаю на кожу острием и провожу несколько линий. Лезвие скользит по ногам, и на них выступают капельки крови. А потом порезы наливаются кровью по всей длине. Ваш супруг видел эти шрамы? Мы спим в разных комнатах. Я мечтала о рае, но оказалась в аду. Я испортила ноги, которые он считал красивыми. Почему? Доктор Митчелл считает, что таким образом я символически перерезала связь с Чарльзом. Перерезала. Лучше и не скажешь. Но слова мне еще никогда не помогали. Даже такие верные. После долгого молчания доктор Митчелл спросил, пыталась ли я навредить себе другим способом. Неужели ему не хватило порезов? Эльза приняла успокоительное, чтобы умереть, а я принимаю снотворное. Кто такая Эльза? Героиня романа. Они попытались ее убить, но притворились, что этого не было. Что, простите? Они все убийцы. Дорсдей, Цисси, Поль, Фред и даже ее мать. О ком вы говорите? Это персонажи романа. Эльза покончила с собой, как они говорят. И чем нам важна эта история? Это они. Все они ее убили. Она лежит на полу с закрытыми глазами, без сознания. Они больше никогда не увидят ее глаз. Она разделась, чтобы спасти своего отца. Ей хотелось объясниться, но она выпила 10 таблеток. Она не хотела умирать. Она умоляла, чтобы ее спасли. Еще такая молодая. Она мечтала путешествовать, танцевать, найти себе мужа. Я тоже принимала таблетки, хотя вовсе не хотела умирать. Я хотела выйти замуж за другого мужчину или начать заново с Чарльзом, чтобы на этот раз меня выбрал именно он. Не его мама и не наши бабушки. Они приняли стриптиз Эльзы за истерический припадок. Вы говорите об Эльзе или о себе? Я говорю о себе через Эльзу. Так проще. Проглотив свои 10 таблеток, я подумала, что засну вечным сном, и пожалела об этом. Мне, как и Эльзе, больше не хотелось умирать. Это слишком рано, стоит пожить еще хотя бы пару лет. Я постараюсь добиться любви, быть ближе с теми, кто внимателен ко мне, и попытаюсь рассказать правду. Какую правду? Наша роскошная жизнь ничтожна. Все это какая-то пустая, жалкая пародия. Лживые замки на песке. Чарльз любит другую женщину и разговаривает с цветами. Он будет продолжать в том же духе, пока длится их разлука. Он разговаривает с цветами? Да, с цветами и с деревьями. Понятно. Чарльз разговаривает с цветами, а я режу себе ноги. Ферги ведет меня к своей гадалке. Та пророчит мне светлое будущее, но я пока не вижу никаких предпосылок. Кэролайн отправляет ко мне своего физиотерапевта. Он кладет на меня руки и говорит, что знает меня изнутри. Мне не нравится мысль, что кто-то знает меня изнутри. Между тем, лучше мне не становится. Депрессия сосуществует с радостью материнства. Но эта безграничная радость не вызволяет меня из беды. Чарльз жалеет себя? Наверняка. Ему надоела моя депрессия. Но единственная ее причина — это они с миссис К. Он не в силах перестать с ней видеться, а я не в силах это принять. Никакие драгоценности, титулы и короны королевской семьи не могут уравновесить чаши этих весов. Мы с миссис К. любим одного и того же мужчину, и его симпатии не на моей стороне. Мои веки опухли от слез. Я надеваю черные очки, когда выхожу на улицу. Чарльз избивает меня психологически. Он думает, что у меня крепкое сердце, но если он будет продолжать в том же духе, он его разобьет. Я снова застала его за разговором с Камиллой. Он обвиняет меня в том, что я шпионю. Запутавшись в своих желаниях, Чарльз злится на меня, как ребенок. Разбивает китайскую вазу 17 века, бросается книжкой через всю комнату и едва не попадает мне в голову. Мой младший брат делал нечто подобное, когда ему было 5 лет. Мне остается только молчать и уворачиваться. Но почему я должна молчать? Потому что однажды я буду сидеть в тронном зале на алом кресле где вышьют мои инициалы. Я стану нелюбимой, но официальной супругой короля. На что я вообще жалуюсь? Две коронованных марионетки будут сидеть плечом к плечу, чтобы мир продолжил верить в сказки. Если только я не решу сбежать со сцены посреди спектакля. Я не обсуждала это с доктором Митчеллом, хотя он бы, возможно, одобрил этот план, несмотря на все свое уважение к монархии. Эльза наглоталась таблеток. Я же могу умереть по-другому. Например, сесть в машину, выжать педаль газа в пол и врезаться в стену. Я услышу страшный грохот, окажусь зажатой в груди металла, из моего уха потечет кровь. Я подумаю, боже мой, что произошло? Я буду почти, а потом и совсем мертвая. Умерев, я, наконец, смогу достучаться до сердца Чарльза. Сострадание приведет его ко мне. Ну уж нет, королевишна, ты прошла такой путь? Держись, не сдавайся, если хочешь войти в историю. Кто это говорит? Моя сестра Джейн. Но я не она. Иметь все, кроме любви, значит не иметь ничего. Это я знаю точно, проверено на собственной шкуре. Корона совершила ошибку, выбрав меня. Брак — это не математическое уравнение и не хромосомный тест. Какая подмена понятий? Что за судьба меня ждет, если я решусь на бунт? С XIX века для женщин в Англии мало что изменилось. Чарльз может отобрать у меня титулы и ребенка, подать на меня в суд. За мной следят, в коридорах установлены скрытые камеры, и шпионы доносят в Букингемский дворец обо всем, что происходит в Кенсингтоне. Они что, собирают на меня компромат? Нам нужно съездить в Австралию и Новую Зеландию с дипломатическим визитом. Путешествие займет 6 недель. Я не могу оставить Уильяма, об этом не может быть и речи. Чарльз заявляет, что дети никогда не сопровождали королеву Елизавету во время официальных поездок. «Я мать, а не королева», — ответила я ему. «Пока еще нет». Чарльз произносит эти слова, но я не могу поверить, что они адресованы мне. Я не представляю себя королевой. Мне кажется, что он говорит о ком-то другом. В конце концов, Чарльз соглашается взять нашего сына в Австралию. Красивая блондинка в белом муслиновом платье и соломенной шляпке выходит из самолета сразу за принцем Чарльзом. Это принцесса Уэльская, леди Ди, звезда. Пресса ликует. Никто не знает, что я держусь за перила трапа дрожащей рукой. Я иду по летному полю Сиднея, следом за Чарльзом. Вот только публика скандирует мое имя. Невероятно! Меня чествует толпа. Чарльз не в настроении. Мои фотографии на первых страницах всех местных газет. Заголовок один. Звезда королевской семьи. И речь идет обо мне. Боюсь представить, что скажут во дворце. Журналисты не помогают мне, когда пишут, вот уже некоторое время принц играет второстепенную роль спутника Дианы. На публике Чарльз делает вид, что все прекрасно. Он шутит, изображает скромного мужа, который только рад тому, что его затмевает супруга. Он сравнивает нас с Джоном и Джеки Кеннеди. Да, он всего лишь муж Дианы. Все очень мило, но наедине со мной он злится и не хочет уступать свое место. Он обвиняет меня в том, что я кокетничаю перед камерой. Я обольщаю камеру. Какая странная идея. Чарльз готов строить самые абсурдные предположения, когда он в ярости. Мне кажется, что у меня развивается шизофрения. Мой муж раздвоился. Чарльз Весельчак и Чарльз Ворчун. Мы оба шизофреники, ведь я улыбаюсь перед фотографами и плачу, когда возвращаюсь в отель. Жизнь разделяется на две части. Мое публичное и частное «я» полностью противоположны друг другу. Овации не прекращаются. Мужчины и женщины кричат «Диана, we love you!» как только я появляюсь на публике. С английского «Диана, мы любим тебя». Как я могу помириться с Чарльзом в таких условиях? Меня пытаются потрогать, обнять, хотят поговорить со мной. Мне дарят цветы и добрые слова. Люди говорят, что я похожа на них, что я самая человечная из членов королевской семьи. Интерес, который я вызываю, ухудшает мои отношения с королевой. Мне приходится оправдываться. Я не пыталась привлечь внимание публики, как думает королевская семья. Это пришло ко мне само. То, что я нахожу в этом радость и утешение, уже другой вопрос. Чарльз отверг меня и тем самым подтолкнул в чужие радушные объятия. Публика предлагает мне что-то гораздо более лестное, чем роль нелюбимой жены. Не верится. Для одних я настоящая икона, для других — что-то вроде светской святой, чьи поцелуи исцеляют всех больных. Мысль о том, что мне нужно освободиться, пришла от них. Именно они внушают мне смелость. Я стану их принцессой, принцессой людских сердец. Если я не смогла покорить одного мужчину, то я покорю их всех. Я с радостью принимаю восторги, которые мне адресованы. Я упиваюсь этим триумфом, даже если он в чем-то искусственный. Я была одинока, но вот в мою дверь постучалась слава, и я приняла ее в свои объятия. Она пришла, чтобы спасти меня. Признание облегчило мою боль. Слова любви, звучащие из толпы, утешили меня, как ласковые объятия. Все это возвращает меня к жизни. Говорят, что я добрая, чуткая, невероятно солнечная. Я народная принцесса. Наконец, почувствовав, что достойна любви, я расправила плечи, и слава унесла меня в волшебную страну оваций и воздушных замков. Благодаря этим улыбкам, знакам внимания, письмам, комплиментам, я чувствую себя полезной. Мой статус поможет мне спасти детей, больных и нищих, дать им любовь и тепло. Больше всего на свете я хочу помогать людям. Они нужны мне больше, чем я им. Я хочу быть другой, простой и близкой, и заменить дежурное высокомерие на искренность. Как ни странно, семейный пикник перед камерами становится самым умиротворяющим событием этой поездки. Наш маленький сын играет на скатерти между апельсиновым соком и сэндвичами с курицей, между папой и мамой. Обычная сцена из семейной жизни, если не учитывать лавину вспышек, которая на нас обрушивается. Я принимаю все за чистую монету. Наша частная жизнь так мало отделима от публичной, что трудно понять, где правда, а где ложь. Чарльз берет меня за руку перед фотографами, и я не знаю, кто сейчас передо мной. Любящий муж или актер из Букингемского дворца. Жарко. На мне шляпка из органзы, но это не очень спасает. У меня кружится голова, я балансирую на грани обморока. Чарльзу не понравится, если я потеряю сознание. Я держусь изо всех сил, и у меня почти получается, но не совсем. Передо мной все плывет, я слышу голос Чарльза. Если ей так хочется упасть в обморок, пусть делает это подальше от посторонних глаз. Мои компаньонки осторожно помогают мне встать. Горничная опрыскивает лицо водой, ну а Чарльз, невозмутимый в своем плотном пиджаке, укоризненно смотрит на меня. Я бы хотела разлюбить его. Это было бы лучшим решением. Я бы не докучала ему, а он бы меня не ранил. Я могла бы просто ненавидеть его за несговорчивость. Жара — не единственная причина, по которой мне стало плохо. Я почти перестала есть. Мне хватает одного шоколадного батончика в день. Я потеряла чувство голода. Чарльз сердится не только из-за обморока. Его раздражает мое отвращение к еде и связанные с этим последствия. Он считает, что мне нужно просто взять себя в руки. Он не понимает, что такое анорексия. Этот нож, который я вонзаю в саму себя. Компаньонки отвозят меня в отель. Не понаслышке зная о проблемах в нашей паре, слухи о которых разносит пресса, они впервые осмеливаются заговорить со мной о причине моей грусти, заметной на некоторых снимках. Например, на фотографии, где мы с Чарльзом сидим в карете во время официального визита. Он невозмутимо смотрит вперед, а я опускаю голову, чтобы спрятать слезы. Мы с компаньонками молча обнялись, разделяя друг с другом боль всех недолюбленных женщин. Несмотря на слезы и обморок, это путешествие оказалось для меня более успешным, чем для интригана Чарльза. Вернувшись в Лондон, Чарльз сразу же уволил беднягу Майкла Колборна. Бедный Колборн. Чарльз, видите ли, недостаточно интересует прессу. Точнее, он интересует ее гораздо меньше, чем я. Ему нужно было найти виноватого. К тому же принц наверняка упрекает Майкла в том, что он тогда не уследил за браслетом для Камиллы. Я попыталась взять вину на себя, но это ничего не изменило. Я снова беременна. Хватило одного короткого перемирия между ссорами. Наша жизнь — это редкие часы затишья между бурями. Одно неловкое движение — и все сначала. Любит, не любит. Притяжение и подчинение. Хаос. С переездом в Хайгроув жизнь вроде бы налаживается. Чарльз ходит в соломенной шляпе и подолгу пропадает в своей творческой лаборатории. Он снова занимается садом, который призван отражать его внутренний мир. Он посвящает садоводству почти все свободное время, став настоящим знатоком ботаники. Его огород — образец экологического хозяйства. Он перешептывается со столетними деревьями и всячески подбадривает новые посадки. Его наставница — маркиза Солсбери. «Овощам и растениям нужна любовь и поддержка. Это очень чуткие существа». «Вот бы и мне превратиться в пион. Прекрасную пеонию лактифлора или коралл пёрпл. Я знаю эти названия от Чарльза, который повторяет их как заворожённый. Счастье — это когда мой муж занимается китайскими пионами, а не одной английской дамой». Скорое пополнение в семействе, похоже, радует его. Он мечтает о большой и дружной семье, представляет, как станет образцовым отцом, поведет детей в сад и расскажет им все об экологии. Вечером Чарльз предлагает мне выпить коктейль, рецепт которого он привез из нашей поездки в Австралию. Он готовит его сам, орудуя шейкером, словно профессиональный бармен. Виндзоры, как и Спенсеры, часто лечат грусть коктейлями. Мой отец никогда не отказывал себе в этом удовольствии. Он тоже мастерски обращался с шейкером. Здесь, в Глостершире, печаль застилает горизонт, как только садится солнце. Чарльз никогда не пьянеет, он просто становится другим после пары бокалов. На его лице выступает краска, а взгляд задерживается на предметах чуть дольше обычного, как будто ему тяжело отвести глаза. Когда его взгляд падает на мой круглый живот, он словно погружается в глубокое размышление. Затишье не может быть долгим. Уже несколько дней Чарльз на взводе. Сад не покрывает всех его потребностей. Он больше не может довольствоваться одними звонками Камилле. Появляются тревожные симптомы. Поздние сообщения, непонятные отлучки, еще какие-то мелкие изменения. Он обедает раньше и легче, съедает пару помидоров из своего огорода, то есть практически ничего, а потом исчезает куда-то. Его ждет другой обед. Вечером та же история. Я стала экспертом в области его хитростей. По Хайгроуву и Кенсингтону разносятся слухи. Прислуга, поняв, что Чарльз ведет двойную жизнь, принимает разные стороны. Одни сочувствуют нелюбимой супруге, другие остаются на стороне власти, то есть Чарльза, что бы он ни делал. Газеты ловят каждую фразу. Пресс-секретарь королевы якобы назвал наш брак скандальным. Наше положение крайне неустойчиво. Если меня соблазнит другой мужчина, Чарльз должен будет меня понять. Мысль о том, что в нашей ситуации не хватает только любовника, напоминает анекдот. Корабль тонет, наш брак идет ко дну из-за моей верности. Чарльз балансирует между правдой и ложью, между счастьем и долгом. Сплетни растут, раздуваются, развенчиваются, искажаются. Каждый добавляет что-то свое, в зависимости от стороны, которую он избрал. «Я закончу, как Анна Болейн или Екатерина Говард, даже если мне не отрубят голову топором. Теперь при английском дворе есть другие способы казнить женщин. Близкородственные браки породили династию сумасшедших. Чарльз — их потомок. Он моментально переходит от изысканной любезности к жуткой злобе, от лобзания рук к швырянию тарелок. Вокруг нас постоянно кого-то увольняют, множа в прессе неверные домыслы. The Times утверждает, что я виновата в уходе Стивена Барри, камердинера Чарльза, при том, что я его обожала. Та же газета обвиняет меня в расточительности, прикладывая мою фотографию у какой-то витрины в качестве подтверждения. Я подозреваю, что у пресс-секретаря королевы есть связи в The Times. И он выдумывает эти слухи, чтобы навредить моей репутации, а заодно улучшить позиции Чарльза, который вынужден терпеть бессердечную и взбаломошную жену. Я не возражаю, потому что народная поддержка сама опровергает эти обвинения. Чарльз хочет дочку. УЗИ показывает, что это мальчик. Как мне сказать ему? Он обвинит во всем меня. У нас родился второй ребенок. Чарльз разочарован вдвойне. Мало того, что это мальчик, так он еще и рыжий, как Спенсер. И с этими словами он уходит играть в поло. Мне больше нечем задобрить Чарльза, ведь не помог даже младенец на моих руках. В этот момент что-то внутри меня умирает. Рыжий, как Спенсер. Эта фраза не шутка, а отказ от всего, что я собой представляю. Способ сказать мне, что он бесконечно мной недоволен. Я перешла от булимии к анорексии. Мне не знаком стабильный аппетит. Королева почти каждый день обедает стейком из лосося и отварным картофелем, ждет чаепития, чтобы поделиться печеньем со своими корги, а по вечерам любит суп, баранью ножку с мятой и какой-нибудь фрукт на десерт. Я же съедаю все, что попадается мне под руку, начиная мороженым и заканчивая колбасой. Какая разница, если я знаю способ никогда не поправляться? Пусть и самый жестокий. Я ненавижу свое тело, свое непослушное тело со всеми его проявлениями, требованиями, болями и наказаниями. Неудовлетворенное, несчастное тело, страдающее от того, что я выбрала не того мужчину. Мое лицо осунулось. Проблемы с питанием стали заметны. Журналисты объяснили мое отсутствие летом в Палморале пластической операцией. Должно быть, я изменилась. Но я просто остригла волосы, потому что они стали выпадать. К тому же с короткой стрижкой я выгляжу как-то решительнее. Ферги озарила мир Виндзоров, как ясное солнце. Ее жизнелюбие и радость контрастируют с королевским скептицизмом. Она восторгается каждым пустяком, постоянно смеется, всем угождает, рассыпается в комплиментах королеве и принцу Филиппу, без конца всех благодарит. Неслыханное дело в Балморале. Она преуспевает во всем, где я потерпела неудачу. Она как шебутной, но счастливый пес. Она целует принца Эндрю у нас на глазах. Ее ничем не напугаешь. Ни конными прогулками с королевой Елизаветой, ни чаепитием наедине с королевой-матерью. Ей легко в любой компании. И здесь, и в Вербье, среди золотой молодежи. Ее роман с Эндрю доводит меня до полного отчаяния. Она воплощение всего, чем я должна была быть, но так и не смогла. Эта мысль мучает меня. Как же мне стать другой? Жизнерадостный настрой Ферги контрастирует с моей вечной тоскливостью, ее энергия с моей депрессией. Чарльз не упускает возможности указать мне на это. Вам бы стоило поучиться у Ферги. Спасибо за подсказку. Чарльз неумолим. Все во мне его раздражает. Я теряю сознание. Могла бы подождать, пока доберусь до своей комнаты. Я говорю, лучше бы промолчала. Я молчу. Что, совсем сказать нечего? Я не похожа на Ферги, хотя когда-то наш смех звучал одинаково громко. Но я не вписываюсь в королевскую семью. Мне 25 лет, и я должна вести свою жизнь на показ, заниматься тремя домами, воспитывать двух детей. Я не ищу себе оправданий. Я просто ищу себя в этом королевском лабиринте, где ни от кого никогда не дождешься поддержки. Пресса помогла мне не сломаться. Журналисты и поклонники вдохновляют меня продолжать, в то время как мой муж и его семья критикуют все мои начинания. Ни слова о моих поездках в детские дома, больницы, школы. Ни слова о моих фотографиях на первых полосах газет, особенно если на них нет Чарльза. Ни малейшего намека на одобрение, даже когда я посещаю больных детей. Абсолютное безразличие. Чарльз опять попросил меня взять пример с Ферги. У него не получится сделать из нас соперниц. Ферги была моей подругой задолго до жизни при дворе. Мы веселились и дурачились от души. Мы обе любили праздники и маскарады, обе радовались каждому дню. Единственное, что нас отличает, это вы. Вы появились в моей жизни. И вместо того, чтобы блистать и очаровывать кавалеров, я вышла замуж за прекрасного принца. Вы что же, упрекаете меня в этом? Сейчас мы с Ферги в очень разных положениях. Эндрю любит ее, а вы любите нашу соседку. Поэтому вы так жестоки со мной. Я страдаю, а вы называете меня эгоисткой. Вслух вы сравниваете меня с Ферги, а про себя с миссис К. Но я не та, ни другая, Чарльз. Я — это просто я, Диана Спенсер. Не знаю, я правда сказала ему все это или только подумала. Внутри меня поднимается какая-то волна, и это уже не еда просится наружу. Это несказанные слова, которых становится все больше и больше. Я закрылась у себя в комнате. Грядет ветер перемен. Однажды мой ветер рассвирепеет и сдует Чарльза. Но не миссис К. В конце концов, ей тоже приходится несладко. Чарльз любит ее, но не сильнее, чем власть. Он решил жениться на девушке, чья родословная больше подходит британской монархии. Всюду печатают фотографии, на которых мы похожи на счастливую пару. Просто как в кино. Камила сильнее меня. Камила страдает молча. Ей нельзя тревожить Чарльза. Она спокойна, как будто ждет своей очереди. Кто знает, как сложится жизнь. Иногда я восхищаюсь ею, даже почти сочувствую. Она ведь тоже несчастна. И все же ее положение завиднее моего. Прекрасная история любви — это про них, а не про нас. Мне лучше не думать о ней. Чарльз и правда ее любит, в чем я не раз убеждалась. К тому же она будто создана, чтобы преодолевать препятствия. Быть может, эта способность досталась ей от прабабушки, прекрасной Алисы Кэппл, любовницы принца Уэльского и будущего короля Эдуарда VII. В этой семье просто пунктик на принцах Уэльских. Миссис Кэппл не удовлетворилась своим мужем-подполковником, как и миссис К. офицером британской армии. Традиция продолжается, и супругам остается лишь смириться. Вот моих родителей не устроила любовь втроем. Интересно, при дворе ждут, что меня она устроит? Может, сомнения, так внезапно охватившие бабушку накануне нашей свадьбы, связаны именно с этим? Предыдущие принцы Уэльские никогда не бросали своих любовниц. Они просто заводили еще одну. Свадьба Ферги назначена на июль. И ее радостное предвкушение все глубже погружает меня в отчаяние. Ее история любви только начинается, моя же подходит к концу. Вернее, заканчивается, так и не начавшись. Вот тогда мне и захотелось обольстить кого-нибудь, кроме Чарльза. Сначала просто из мести. Это низко, это ужасно, это банально. Меня оправдывает лишь безнадежность положения, в котором я оказалась. Интересно, правда ли к этому меня подтолкнула Ферги? Желание кого-то обольстить появилось раньше первого кандидата. Я стала доступной женщиной еще до того, как он появился на горизонте. Мужчины словно чувствуют такие вещи. На одном из приемов недалеко от Мейфора среди гостей оказался майор Джеймс Хьюитт, высокий, красивый, выше и красивее всех мужчин, которые его окружали. Взгляд его голубых глаз задержался на моих на пару секунд дольше, чем это позволяет правила приличия. Дело было накануне свадьбы Ферги. Мы поняли друг друга. Очаровательный и очарованный мужчина вернул меня к жизни. Хватило одного взгляда, чтобы мое сердце снова забилось, пробуждая во мне новое желание. Я поддалась обаянию другого мужчины. Джеймс пробирается сквозь толпу с бокалом в руке. Он интересуется, не хочу ли я выпить чего-нибудь, и предлагает мне свой бокал. Вы читаете мои мысли. Мы смеемся, нам легко вместе. Он говорит мне, что я красивая. Я не нравлюсь мужчине, которого люблю, но нравлюсь Джеймсу, это видно по его взгляду. Мое сердце постоянно кровоточит из-за Чарльза. Я не нуждаюсь в оправданиях, ну, разве что самую малость. И все же виню себя в том, что скоро произойдет. Поддаться Джеймсу значит признать, что у нас с Чарльзом все кончено. От этой мысли я впадаю в еще большее отчаяние. Я пригласила Джеймса на ужин в Кенсингтоне. Теперь мы с Чарльзом сравняем счет. Сравняем? Вообще-то едва ли. Чарльз заметно опережает меня по части распутства. Мне остается его только догонять. У Чарльза есть любовница. Что ж, у меня будет любовник. В объятиях Джеймса я искала утешения, но не только. Он нравился мне. К несчастью, чтобы забыть одного мужчину, недостаточно отдаться другому. Объятия Джеймса оградили меня от Чарльза, но не вытеснили его. Усилили чувство вины и печали. Джеймс утешает меня, не избавляя от грусти. Все это не может не иметь последствий. Мы с Чарльзом подвергаем опасности королевскую семью и будущее английского престола. Одно его слово, и я бы вернулась, я бы простила его. Но Чарльз продолжает молчать. Став нелюбимой женой, брошенная девочка повторила материнский сценарий. История циклична. И все же я не нарушала своей преданности. Любя Джеймса, я никогда не отказывалась от Чарльза. Я всегда хотела, чтобы он меня любил. Я хочу довериться тому единственному человеку, к которому не стоит обращаться — королеве. Эта женщина, столь достойно встречавшая все невзгоды судьбы, кажется мне примером для подражания, последним пристанищем. Я представляю, как одним взмахом волшебного скипетра она исцелит наш разваливающийся брак. Я хочу в последний раз попытать удачу и, не сказав ни слова Чарльзу, прошу встречи у его матери, королевы Елизаветы. Конечно, не стоит считать королеву волшебницей или своей духовницей, но я настроена решительно. Я кланяюсь, она целует меня в щеку. На ней желтый твидовый костюм двойка с юбкой, на мне брюки. Я пришла одна, королева, с армией своих корги. Мои друзья Мьюик и Сэнди заметно потолстели. Хозяйка указывает им на диван. Собаки, как обычно, понимают ее с полуслова. Она снимает очки для чтения, чтобы взглянуть на меня повнимательнее. Мать моего супруга догадывается о причинах этого визита. Полагаю, она в курсе моих отношений с Джеймсом Хьюитом и не одобряет их. Сердце уходит в пятки. Разведка во дворце работает хорошо. Королева знает, насколько связь Камилы и Чарльза мучительна для меня. В ее взгляде я вижу проблеск снисхождения. Я стараюсь дышать ровнее. Мы то и дело замолкаем. Ни одна, ни другая не может изъясняться свободно. Я, потому что сама не без греха. Она, потому что не хочет критиковать своего сына. Сотрясаясь от рыданий, я говорю о Чарльзе. Королева сохраняет спокойствие. «Однажды вы станете королевой, Диана», — говорит она, чтобы я взяла себя в руки. Это обращение власти имущей к простой смертной. Ей хочется, чтобы я брала с нее пример, чтобы стала такой же сильной и волевой, чтобы ставила долг превыше любви и готовилась принять английскую корону, тогда как я всего лишь мисс Спенсер, которая не может быть сильной, если ее сердце разбито. Она кладет свою августейшую руку на мою. Мне надо успокоиться. Я чувствую ее силу и тепло, но это не помогает. Я не родилась в королевской семье. Я простая англичанка с простыми мечтами. Обычная женщина с обычными женскими реакциями. Мне бы хотелось быть такой же, как она. Но меня не воспитывали, чтобы управлять государством. Я ни за что не отвечаю. Без любви принца я не вижу смысла своего существования. Даже смысла ходить за ним с букетом в руке. Это просто нечестно и нелепо. Чарльз отталкивает меня своей нелюбовью. Королева сжимает мое запястье. Я плачу, опустив голову, а когда выпрямляюсь, то вижу, что глаза королевы заволокло слезами. Мы обе, и я, и она, потерпели поражение. Чарльз обманывает нас. Он обещал отцу постараться забыть о Камиле хотя бы на ближайшие 5 лет, но не сдержал своего слова. В этот момент я впервые могла бы назвать ее мамой, как она когда-то просила, но не осмелилась. Королева убирает руку. Она хочет спасти наш брак, но не знает, как бороться с желаниями сына. Она не дала Чарльзу и Камиле пожениться, пыталась препятствовать их общению, отказываясь находиться в одной комнате с миссис К. Ну и что? Мы целуемся на прощание. Мои слезы раздражают ее. Она равнодушна ко всякого рода проявлениям эмоций. «Простите». Я не закончила фразу, но это уже не важно. Наша встреча подошла к концу. Едва вернувшись в Кенсингтон, я получила звонок от бабушки. Она назвала меня дрянью. Почему? Потому что я ходила к королеве в брюках. Ей уже доложили. Мои отношения с Джеймсом вообще никого не волнуют. Ну а бабушка, как обычно, встала на сторону власти. После Грэнни мне звонит возмущенный Чарльз. Его матери есть чем заняться, кроме моих сердечных дел. «Моих сердечных дел? Скорее уж ваших!» В этот раз Чарльз говорит спокойно и четко, словно пытаясь объяснить мне что-то важное. «Мой отец, герцог Эдинбургский, которого вы не можете упрекнуть в нелюбви к вам, согласился, что если наш брак не сложится в течение 5 лет, я буду свободен». «Свободен? Но вы не дождались этих 5 лет. Вы не оставили нашему браку никаких шансов, так и не разорвав связи с Камиллой. Ваш дядя Эдуард VIII отрекся от престола ради Уоллис Симпсон. Вам не хватило смелости на подобный поступок, и вы пожертвовали мной ради своего комфорта. Вы хотите сохранить и любовь, и трон, но, к сожалению, эта женщина не может предложить вам и то, и другое». Избалованный мальчишка недоволен. «Вы мне это уже говорили». Лето 1989 года. В первый и, возможно, в последний раз королевская семья на моей стороне. Как-то вечером в Балморале, после ужина, на котором подавали одно из любимых блюд королевы, свежий лосось и картофель на пару, она с улыбкой заговорила о третьем ребенке. Обсуждение личных тем не приветствуется при дворе, так что порыв сестры Чарльза не имел особого успеха. Мы с Чарльзом смутились, словно она велела нам заняться любовью. Чарльз обращает к сестре умоляющий взгляд ребенка, которому предлагают неинтересную игрушку. Страстью отца Эльзы была игра. Страстью Чарльза — Камилла. Игромания — крест Эльзы, а Камилла — мой. Эльза расплатилась за долги отца ценой собственной жизни, да и я едва не пожертвовала своей ради счастья Чарльза. Но в итоге мы пожертвуем нашим браком. Свадьбу века ждет развод века. Третий ребенок не решит наших проблем. Слишком поздно, чтобы пытаться отвоевать Чарльза. Наш дворецкий, тот, который на моей стороне, рассказал мне, что миссис К. нынче была в Хайгрове и весь обед осыпала меня оскорблениями. Называла посмешищем, серой мышью. Мама говорит, что слухи всегда искажают действительность. Да и серой мышью меня теперь уже не назовешь. Слуги, которые приняли сторону Чарльза, помогают ему обманывать меня. Они заботливо готовят ужин, к которому Чарльз едва притрагивается, когда на вечер уходит в Хайгроув Хаус. Но повара усердно трудятся, чтобы обеспечить алиби принцу. Одному из дворецких поручено сообщать Чарльзу о телепередачах, которые могли бы его заинтересовать, чтобы на следующий день я могла поверить, будто Чарльз был у себя и смотрел телевизор. Весь этот маскарад превращается в настоящую войну. Слуги разбиваются на 2 лагеря. На тех, кто следит за мной и рассказывают, что я провожу любовников в Кенсингтон в багажнике своей машины, и на тех, кто сочувствует мне и не прощает унижений, которые я терплю здесь годами. Меня не отпускает безумная идея покинуть королевскую семью. Этот брак могло бы спасти только чудо. Чудо номер 1. Чарльз бросит миссис К. Чудо номер 2. Я прощу его. Скользкая дорожка. Вражда с королевской особой может дорого обойтись. Слуги и придворные боятся фирмы. Так между собой они называют королевскую семью. Найджел Демпстер из Daily Express считает меня вспыльчивым, неблагодарным монстром, который помешал бедному Чарльзу отпраздновать день рождения в Хайгроув Хаусе. Чтобы пережить все эти сплетни, я плаваю, топлю свои слезы в бассейне в бело-синюю клетку. Я танцую на паркете 17 века в Кенсингтоне. Музыка захватывает меня. Лихорадка субботнего вечера задает ритм, и я снова представляю себя Оливией Ньютон-Джон в объятиях Траволты. Мария Берни, украдкой от чужих взглядов, гадает мне в своем ресторане Сан-Лоренцо. Она умеет читать судьбу по картам. Я слежу за каждым ее словом, окончательно запутавшись в настоящем, я хочу знать, что ждет меня в будущем. В газетах пишут, что Мария стала моей приемной матерью. Мне нужно кому-нибудь изливать душу. Я больше не могу справляться со всем этим одна. Чарльз мне не помогает, а мой молчаливый любовник куда-то исчез. Мне выпадает валет пик, но в разговор вмешивается мой телохранитель. Он сообщает мне, что Чарльз упал с лошади, и его отвезли в больницу на скорой. Я тут же встаю из-за стола. Водитель везет меня к мужу. Я бегу, но миссис К уже там. Журналисты отыграются на мне по полной программе. Я должна была оказаться у постели принца раньше нее. Пресса раздувает наш конфликт до вселенских масштабов. Врачи попросили Камилу уйти, зная, что я приду. Обмотавшись платком, скрывшись за спинами врачей, она постаралась остаться незамеченной, но я все равно ее увидела. У меня развелось особое чутье на врага. Я раскрою ее под любым прикрытием. Я серая мышь, дрожащая перед кошкой, которая так и хочет ее съесть. У Чарльза перевязана рука, он бледный, как смерть. «Тебе больно?» «Да». Он играл в поло, и его лошадь резко дернулась в сторону на повороте. Я не могу удержаться от намека. Зато я подоспела как раз вовремя. Он остается непроницаемым. Нет смысла что-либо говорить. Это только испортит момент. Я снова натыкаюсь на стену молчания. Мне трудно найти слова утешения. Я злюсь на него. Меня ждут пациенты больниц, дети, нищие. Я подарю им любовь, которая так и не отозвалась в сердце Чарльза. Доктор Колдхерст считает, что я прекрасно владею искусством утешения. Я попросила Чарльза помочь мне с созданием фонда. Он отказался. К его королевскому равнодушию примешивается зависть. Этот дух соперничества усугубляет наши проблемы. Он не поможет мне даже в таком благородном деле. Не поможет мне получить деньги. И его перевязанная рука ничего не меняет. Он запрещает мне пользоваться его именем. Чарльз боится, что мое предприятие добьется большого успеха среди англичан. Он боится снова оказаться в тени. Один из его биографов утверждает, что я выигрываю войну популярности. Войну! Какую войну? Значит, вот как виндзоры видят ситуацию. Эти слова встревожили Чарльза. С момента нашего знакомства я повидала разных Чарльзов, прекрасного принца, неверного мужа, завидующего моей славе, и вот теперь обозленного соперника. Я обойдусь и без него. На выходе из больницы на меня обрушивается лавина вспышек. Моя популярность позволит мне помогать обездоленным. Поклонники дарят мне ту человечность, которую я искала. Их улыбки, их руки, протянутые ко мне, придают силы решимости двигаться дальше. Мнительность мешает Чарльзу понять, что в моих поступках нет никакого расчета. Я просто заполняю дыру в сердце, которую проделал он. Я хочу помочь тем, кого обидела жизнь. Мне хочется дать им ласку, которой я сама не получила. Мне хочется любить. Моя популярность — лишь следствие этого. Я вовсе не стремилась к ней. Я приехала навестить больных СПИДом. Тележурналисты со всего мира столпились у входа в больницу, чтобы увековечить мое посещение медицинского центра в Лондоне. Никто не ожидал от меня этого. Я пожимаю руку больному СПИДом. Фотография разлетится по всем газетам, как будто я совершила подвиг. Какой еще подвиг? Это сообщение. СПИД не передается через рукопожатие. Притеснять больных бессмысленно и жестоко. Я никогда не забуду лиц этих людей. Во дворце рвут и мечут. Члены королевской семьи боятся и сердятся, что я могу затмить их своими начинаниями. Но ведь я не ворую у них идеи. Разве они не должны поддерживать мою работу в сферах, которыми они сами не занимаются? Моя известность становится слишком масштабной, и это их раздражает. Если бы я была частью их семьи, они бы обрадовались. Но не стоит обманываться. Конечно, мы не одна семья. Королевский клан ревностно охраняет свои привилегии и ненавидит делиться славой с кем бы то ни было. Одни ругают меня, другие хвалят. Значит ли это, что я добилась чего-то важного? Наконец-то стала собой. Я узнаю себя в этой девушке, которая внимательна к другим людям, проводит время с больными и, по словам врачей, дополняет и очеловечивает медицинскую помощь. Я объезжу весь мир, побываю везде, где свирепствуют войны, эпидемии и нищета. В больнице Святого Томаса я встретила Джеймса Колдхерста. Наша дружба началась еще до моей свадьбы с Чарльзом. Джеймс теперь врач, мы бросились друг другу в объятия. Впервые в жизни я выступала перед научным собранием. Джеймс полагает, что моя речь была настоящим триумфом. Я едва осмеливаюсь написать эти слова, потому что они кажутся мне слишком громкими. Я совсем не привыкла к похвалам и публичным выступлением. Худший экзамен в своей жизни я сдавала в гостиной королевы в Балморале. А теперь я могу выступать перед публикой. Ее теплый прием ободряет меня. Как человек становится иконой, чьи фотографии печатают на первых полосах газет, а имя украшает самые громкие заголовки? И вот этот человек — я. Диана, принцесса Уэльская, нелюбимая тень Чарльза. Все это я. На первой странице Daily Mail сегодня утром. Диана становится настоящей иконой, знаковой фигурой, играющей важную роль в формировании и поддержании общественного сознания. С ума сойти! Мне трудно поверить, что эта накрашенная, отретушированная, недосягаемая и идеальная девушка на фотографии — это действительно я. Эту Диану никто и никогда не сможет обидеть. Она продолжит существовать, даже когда я исчезну. Эта Диана размножится, раздарит себя по частям. Она больше не будет существовать для самой себя, только для других. Она отдаст свое сердце обездоленным, разделится на 4, 6, 1000 Диан. Она больше не будет страдать. Ее больше не ранят ни летящие в нее стрелы, ни острый нож предательства, который вонзился ей в сердце еще до свадьбы. И поэтому я хожу, путешествую, выступаю перед публикой, отдавая людям всю себя. Едва поправившись, Чарльз сбежал в Хайгроув. Он оставил меня в Кенсингтоне. Если Чарльз свободный мужчина, значит и я свободная женщина, свободная и растерянная. Я возвращаюсь в пустой дом. Чарльз больше не составляет мне расписание на неделю, так что я езжу на приемы, куда меня приглашают, одна. В каждом из моих спутников подозревают любовника. На одном из закрытых показов я увидела Оливера Хоара. С легкой сединой он стал еще обаятельнее. Я помню, как Чарльз представил мне этого любителя истории и современного искусства на ступеньках церкви. Мы шли на одно и то же крещение. Еще тогда в моей голове мелькнула мысль, что однажды мы с ним познакомимся поближе. Я очень хорошо это помню. Он утверждает, что тоже предчувствовал это. Оливер проводил меня, мы сели на заднее сиденье его машины. Он взял меня за руку и не отпускал ее всю дорогу. Он поднялся ко мне. Запретность происходящего тяготила, но любовь не терпит отлагательств. Прижавшись к его груди, я слышала, как трепещет мое сердце. Я согрешила в его объятиях. Я отдалась ему, не пытаясь сопротивляться. Джеймс Хьюитт был забыт, в отличие от Чарльза, но физическое наслаждение смягчает чувство вины. Не думала, что когда-нибудь смогу написать такие слова или почувствовать то, что меня на них вдохновило. Теперь я лучше понимаю Чарльза и миссис К. Я одинаково завидую и сочувствую им. Но час великодушия пока не пробил. Мое состояние крайне неустойчиво. Меня поддерживают Мария, которая гадает мне на картах, мой психотерапевт Сьюзи, Сара, Кэролайн, и вот теперь еще Джеймс Колдхерст, с которым я разговариваю по несколько раз на дню. Без них я бы просто не выдержала. Как-то встретившись с Эндрю Мортоном за партией в сквош, мы заговорили о биографии, которую он обо мне написал. Джеймс сказал ему, что в ней полно ошибок, что мои улыбки были неправильно поняты и образ получился неверным. Эндрю Мортон оправдался тем, что я не захотела обсуждать с ним книгу. И это правда. Чтобы исправить свои ошибки, он предложил написать другую биографию, на этот раз с моего одобрения. Предложение поступает как нельзя кстати. Пора заканчивать всю эту комедию. Я слишком долго играла плохую роль. Англичанам хотелось сказку. Что ж, мне жаль, но их придется разочаровать. Они узнают правду. Я согласилась ответить на вопросы Эндрю Мортона. Наши встречи не просто устроить. В Кенсингтон-хаусе за мной следят. Возможно, даже прослушивают телефон. Поэтому Джеймс выступает в роли посредника. Эндрю Мортон дает ему список вопросов, а Джеймс берется записать мои ответы. Он приезжает ко мне на велосипеде с диктофоном, спрятанным в безобидной плетеной корзинке. Вот так в чудесные майские дни 1991 года начинается операция по разрушению сказки. В Кенсингтонском дворце ни о чем не подозревают. Мое участие должно оставаться в секрете. Это мое единственное условие. Затея рискованная, чреватая серьезными неприятностями. Встречи с моим другом Джеймсом проходят только после того, как весь персонал отправляется домой. Как только он переступает мой порог, я закрываю окна и двери, ставлю музыку на фон, чтобы заглушить голоса, завариваю чай, и мы устраиваемся на диванах друг напротив друга, положив старый диктофон Мортона между нами на стол. Он тихо спрашивает меня. «Ну что, готова?» «Да, я готова». Он вставляет кассету, нажимает на кнопку и озвучивает первый вопрос. «На кону моя судьба. И не только моя. Судьба моего брака, моих детей, судьба Чарльза. Я объясняю Джеймсу, что мое поведение недостойно принцессы. Я не могу постоянно скрывать свою личную жизнь, невозмутимо терпеть выходки мужа, не умею думать на перспективу, рассчитывать наперед. Я отважная и романтичная влюбленная женщина, а недостойная супруга будущего короля Англии. Меня совсем не интересует власть. Мне стыдно за себя. Чарльз прав, я эгоистка». «Ну что ты, Диана, эгоисты не знают стыда», — отвечает мне Джеймс. «Я запустила процесс своего освобождения. Не знаю, куда приведет меня эта дорога, но точно знаю, что хочу покончить с этой комедией. Каждое слово, которое я произношу на этот диктофон, наносит сокрушительный удар нашему браку с Чарльзом. Эта исповедь — мое самоубийство в роли супруги принца. Но оно восстанавливает истину. Никакой дружной семьи никогда не существовало. Все эти счастливые фотографии — просто обман. Я не вполне осознаю, что делаю. Мой отец говорит, что униженный человек становится опасным. Я стала таким опасным человеком для английской короны. Друзья Чарльза утверждают, что мои подозрения насчет Камилы беспочвены. Они хотят выставить меня сумасшедшей. Тем не менее, я не буду рыться в письменном столе Чарльза в Хайгроуве. Не буду опускаться до этой пошлости, размахивать тайными письмами и, вооружившись доказательствами, трубить о печальной правде всем неверящим. Тем временем в письменном столе Эндрю Мортона кто-то порылся. В очередной раз приехав в Кенсингтон, Джеймс шепнул мне об этом. Так что информация о работе над моей второй биографией просочилась в Букингемский дворец. Всех охватил ужас. А что, если она окажется достовернее первой? Что, если правда выйдет наружу? Чарльз рискует потерять репутацию идеального супруга. История превращается в детективный роман. Во дворце пытаются вычислить крота, ответственного за утечку информации. Меня, конечно, сразу заподозрили. Колдхерст избежал этой участи, он под защитой своего почетного статуса врача. Неужели в моей квартире и правда спрятаны микрофоны? Джеймс посоветовал мне установить глушители звука. Вот до чего мы дошли. Время поджимает. Нужно закончить книгу как можно скорее. Мое фото на обложке? Работа Патрика де Маршелье. Я и представить себе не могла, что когда-нибудь буду похожа на эту женщину в черной водолазке с таким прямым и пронзительным взглядом. Я показала фотографию Саре, и она, боясь обидеть меня, произнесла. «Не пойми меня неправильно, но ты так изменилась». И вдруг на выдохе. «Ты стала просто нереальной красоткой!» Мне трудно соотнести себя с этой женщиной на снимке. Теперь я позволяю себе одеваться в черное. Нелюбимый цвет Чарльза, запрещенный вне траура, стал символом моего протеста. Между девушкой на помолвке в старомодном синем костюме и этой звездой глянцевых журналов словно тысяча лет разницы, настаивает моя сестра. Это правда, и я размышляю вслух. Думаешь, если бы Чарльз познакомился с этой девушкой, уже лучше знающей, как обращаться с мужчинами, он бы влюбился в нее? Хватит мучить себя, королевишна. Этот вопрос не дает мне покоя. Я должна была краситься, смотреть ему в глаза, слушать его, как миссис К. Но я еще не умела этого. Чтобы стать настоящей женщиной, нужно время. Ответ Чарльза на слухи о книге Эндрю Мортона не заставил себя ждать. Чарльз согласился, чтобы его биографию написал телепродюсер Джонатан Димблби, да еще и повысил ставки, пообещав сняться в двухчасовом документальном фильме для канала ITV. Как и предполагалось, моя биография «Диана Her True Story» появится в книжных магазинах в июне, тогда как книга о принце выйдет в ноябре. С английского «Диана. Ее истинная история». Его биограф захотел встретиться со мной. Я улыбалась ему даже больше, чем нужно, и, прибыв с огромным чемоданом предрассудков, уходил он уже налегке. Публичная битва между мной и Чарльзом происходит посредством биографий. Мы перебрасываемся обвинениями при помощи наших авторов. Я перечитала и поправила каждую строчку в книге Эндрю. В ней звучат мои слова, мой голос, голос униженной женщины. Королевскую семью не обманешь, мое участие в проекте будет очевидным. Но я собираюсь лгать до конца, следуя примеру Чарльза. Мой отец переживает за меня, ему не нравится эта война против короны. Битва проиграна заранее, уж он-то знает, он служил при дворе. Мне стоило объяснить ему, что эта книга дарит мне возможность проявиться, вместо того, чтобы окончательно потерять себя в системе. Я не нападаю на них, я пытаюсь спасти себя. Эндрю Мортон начал предлагать книгу издательствам и вести переговоры о публикации рекламных отрывков. Некоторые газеты отказались писать об этой истории, ссылаясь на ее непристойность. Другие опасались негативной реакции власть имущих. Интерес проявила только желтая пресса, но это нам не годится. Было бы унизительно стать очередной героиней рубрики «Откровения звезд». Руперт Мёрдок предупредил Эндрю Мортона. «Они попытаются уничтожить вас. Будьте очень осторожны. Эти люди не остановятся ни перед чем. Эти люди — семья моего мужа. Хотя им прекрасно известно о моих страданиях, особенно принцу Филиппу. Я знаю, что он смягчит гнев королевы». Мортон убежден, что участвует в спасательной операции. Он не просто рассказывает историю несчастной принцессы. Он помогает женщине, которая завязла в ужасной системе и пытается выбраться наружу. Я же и та, и другая. Мой телефон прослушивают, так что мы не разговариваем лично, но Джеймс передает мне все его слова. Эндрю пришлось провести секретную операцию, чтобы напечатать книгу и распространить ее в Великобритании. Британские книгоиздатели боятся последствий не меньше, чем именитые журналисты. В конце концов, биографию напечатали на самом севере Финляндии. Первые экземпляры провезли в Англию, спрятав их в грузовике с какими-то сладостями. Тысячи томов истинной истории прятались под конфетами. Это меня веселит. Что там Чарльз говорил? Что я похожа на конфетку? Хорошая новость. Редакция The Sunday Times все-таки согласилась опубликовать несколько страниц. Главный редактор Эндрю Нил сначала категорически отказал нам, но, прочитав рукопись, был настолько потрясен, что пообещал Мортону защищать книгу до последнего. Он проявляет настоящее мужество и ставит на кон свою карьеру. Он верит мне, и я всю жизнь буду ему за это благодарна. Мне удалось передать читателю свои эмоции. Обстановка перед публикацией напряженная, всюду царит страх. Некоторые отказываются от сделанных для книги признаний. Никто не хочет, чтобы его цитировали. Сара спрашивает, предупредила ли я свою свекровь о выходе книги. Как я могу расстроить королеву? Как я могу лгать ей после того сдержанного сочувствия, которым она наградила меня во время нашей последней встречи? Королева вызвала меня на разговор. Я совсем не горжусь собой. С тяжелым сердцем, но глядя ей прямо в глаза, я буду настаивать, что не принимала никакого участия в создании этой книги. Сжимая кулаки до боли, я слышу, как из моих уст выходит эта ужасная ложь. Я впервые слышу о существовании этой книги. Мне стыдно. Я себя ненавижу. Я недостойна этой женщины, недостойна личной беседы с ней. Мои ногти недостаточно впиваются в ладонь. Мне нужно надавить сильнее, причинить себе боль. Я солгала, хотя все мое тело сопротивлялось. Солгала, потому что у меня не было выбора. Я должна была сделать это ради Эндрю Мортона. Мне не стоило ввязываться во всю эту историю, но душевные раны не затягиваются, а моя печаль слишком сильно давит на сердце. Королева непроницаема. Я больше не смогу достучаться до нее. Мне так хотелось ей нравиться. А ей так хотелось в меня верить. Как же я разрушила ее надежды. Мне бесконечно жаль, что я не сумела сделать Чарльза счастливым. Мы с Чарльзом разрушаем легенду о сказочном браке. Провидение одарило нас всем, но мы все растратили. Грядет масштабная ревизия. Королева прерывает наш разговор. Лгунья Диана больше не заслуживает ни минуты. Я сделала реверанс, и она не стала меня останавливать. Сара. Она наверняка все знала. Я. Нет, я не думаю. Королева вызвала своего пресс-секретаря. Как он мог не знать о выходе новой биографии Дианы? Это серьезное упущение. Ее Величество хочет немедленно выяснить имя издателя, запретить публикацию рекламных отрывков и не допустить появления книги в продаже. Как Диане удалось сохранить в тайне подобный проект? Только сейчас королева понимает, насколько запущена семейная жизнь ее сына. Чарльз вообще не появляется в Кентингтоне. Несмотря на это, мне объявляют войну. У меня больше не осталось союзников во дворце. Я не понимала, какую силу могут иметь написанные слова. Странно, насколько же может удивить событие, которое ты сам и подготовил. На следующий день после нашего разговора с королевой на первых страницах The Sunday Times и во всех газетных киосках столицы появляются такие слова. Брак Чарльза и Дианы рухнул. Принцесса заявила, что не станет королевой. «Меня раскрыли». Эта фраза звучит как приговор. Королева мне, конечно, не поверила, но какие-то сомнения еще могли оставаться. Теперь же каждый заголовок насыщен доказательствами моей лжи. Слова «брак рухнул» развешаны по всем лондонским стенам. «Чарльз, ты понимаешь? Чарльз, ты меня не слышишь? Так, может быть, хотя бы прочитаешь?» Правда всех пугает, при том, что мы с Чарльзом уже давно не живем вместе, встречаясь только на официальных приемах в угоду фотографам. Я объявила, что не стану королевой. Но если Чарльз станет королем, кем буду я? Королевой, с которой он расстался? Вопрос сложный. Я надеялась добиться официального расставания, но на развод я не претендую. Понятно, что развода между принцем и принцессой Уэльской просто не может быть. Королева не заслужила этого жалкого зрелища, публичного скандала между ее сыном и невесткой. Эта женщина всю жизнь готовилась стать королевой. Она не может понять наших поступков. Быть может, и она втайне мечтает гулять по улицам в одиночестве. Только в отличие от меня, королева живет в золотой клетке с самого рождения. Это ее судьба, а не моя. Я боялась ее гнева больше, чем реакции Чарльза. Именно она может отобрать у меня детей, сослать в далекую пустыню, чтобы избавиться от меня и тех проблем, которые я создаю королевской семье. Я стала для них дьяволом во плоти. Итак, вся Англия разделилась на два лагеря, и оскорбленные моей дерзостью столкнулись с защитниками моей правды. С одной стороны, элита, которая держит на коротком поводке моих поклонников и книготорговцев, бойкотирующих эту, на их взгляд, скандальную книгу. С другой — представители прессы, которые поддерживают меня, несмотря на обвинения в позорном эксгибиционизме. Среди них главный редактор The Sunday Times Эндрю Нил, ответственный за политические программы на BBC, который защищает мою книгу на телевидении и дает отпор правящим кругам. Благодаря ему биографию Эндрю Мортона все-таки начнут воспринимать всерьез. Мне потребовалось много безрассудства и гнева, чтобы объявить войну королевской семье. Если бы рядом со мной не было Оливера Хоара, я бы не решилась. Мы действовали слишком быстро и зашли слишком далеко. Оливер рисковал вместе со мной. Моя растущая известность угрожает ему не меньше, чем мне самой. В прессе засветилась наша общая фотография. После этого Оливер уходит от жены и поселяется в квартире друга, живущего в Пимлико. Мысль о том, что теперь он свободен, пугает меня. Я влюблена в него, но не хочу быть причиной распада его семьи, да и сама не уверена, что готова к полноценным отношениям. Его жена богата, а я финансово зависима от Чарльза. Вопрос о нашем расставании еще решается. Пока не ясно, на каких условиях оно случится. Наши с Оливером семейные обстоятельства трудно назвать простыми. Нам сложно видеться и даже разговаривать. Возможно, нас прослушивают. И каждый раз, когда я звоню Оливеру, трубку берет его жена. Я нахожусь в той точке своей жизни, где все камеры Англии направлены на меня. Нам нужны союзники. Теперь я понимаю Чарльза. В такой ситуации очень важно иметь тех, кто всегда прикроет и поддержит. Мой водитель согласился провозить Оливера в багажнике своей машины. Джеймс Колдхерст даже не подозревает об этом. Мои приключения вторят выходкам Чарльза. И пока в Хайгроуве дрожит земля, в Кенсингтоне начинается мощная контратака. Если бы Чарльз не начал эту войну, мы с Оливером все равно стали бы любовниками. Возможно, любовная страсть не знает преград. Мы мечтаем о домике в Тоскане, а там уж того гляди и о ребенке. В конце концов королева дала сигнал. Пора. 9 декабря 1992 года, через несколько месяцев после выхода книги Эндрю Мортона, было официально объявлено о нашем расставании с Чарльзом. Монархия священна. Теперь я никто. Я опустошена и свободна. Перед моими глазами проносятся кадры из нашей с Чарльзом семейной жизни, в равной степени несостоявшейся и яркой. Я бы оставила Оливера Хоара и все наши тосканские планы. Чарльзу стоило только захотеть и согласиться уйти от Камиллы. Но он даже не попытался. Принц Филипп — единственный друг, который остался у меня в королевской семье. Я не могу понять, как человек в здравом уме может предпочесть вам Камиллу. Из чувства заботы он предложил мне уехать из Кенсингтона. Но я хочу остаться в привычной обстановке, хочу сохранить свой дом. В моей жизни и так слишком многое изменилось. Надо мной смеются, говорят, что я окружила себя шарлатанами. Но мне все равно. Моя целительница Симона Симмонс все равно приедет изгонять злых духов и очищать Кенсингтон от негативной энергии. Она утверждает, что может наполнить новой жизнью комнаты, в которых я столько раз умирала. Главное — верить, что это помогает. Я готова на все, чтобы хоть немного утешиться и почувствовать себя лучше. Я устала от бесконечных попыток выбраться из этой ямы. Меня по-прежнему преследуют мысли о Камилле. Ни Оливер Хоар, ни работа над книгой не помогли мне от них избавиться. Желтая пресса подогревает мой нездоровый интерес. Я знаю, у каких друзей они провели выходные и всякие незначительные детали, вроде того, какой алкоголь заказывал Чарльз и какие подарки принесли гости. Каждая новая деталь погружает меня в пучину отчаяния. Интересно, следит ли он за моей жизнью? Страдает ли от того, что мой любовник — его друг Оливер Хоар? Опять же, мой медийный успех не улучшает ситуацию. Как пресса может уделять мне больше внимания, чем наследнику английского престола? Никто не воспринимает Чарльза всерьез, и его это очень ранит. Он оскорблен до глубины души. Вспышки фотоаппаратов, несмотря на все связанные с ними неприятности, согревают меня, как солнце. Журналисты поддерживают мои начинания, так что я красуюсь перед ними, как бесстрашный канатоходец. Мое тело снова принадлежит мне самой, и я дарю его тепло другим мужчинам. Договор с Чарльзом расторгнут, и я нашла утешение в других объятиях. Измученная жена превратилась в сияющую любовницу. Я потеряла любовь Чарльза уже давно, но даже не думала, что буду скучать по королеве. За исключением принца Филиппа, вся королевская семья отвернулась от меня. Теперь публика знает, что ей лгали, и сказок не существует. Но странное дело, мне кажется, она меня простила. Худшее было впереди. 17 января 1993 года, буквально через несколько месяцев после выхода книги Эндрю Мортона, Чарльз попадает в жуткую историю. Я держу газету в руках и не решаюсь ее открыть. Внутри нее худшее, что могло случиться. Ужасная пошлость. На первой полосе Sunday Mirror опубликован телефонный разговор Чарльза и Камиллы, перехваченный каким-то хакером. Его содержание невообразимо. Мне физически больно читать этот текст. Британские радиостанции, телеканалы, газеты и другие издания все трезвонят только об одном. Букингемский дворец трепещет, весь мир смеется до слез. Чарльз мечтает быть тампоном Камиллы. Разгорается огромный, отвратительный скандал. Всегда такой вежливый и элегантный, Чарльз разочарует многих. На этот раз страдаю не я одна. Это не просто мой муж мечтает превратиться в тампон Камиллы, чтобы быть к ней как можно ближе. Это сын королевы, принц Уэльский, будущий глава Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и Содружества наций. Доказательство того, что хорошие манеры никому не достаются по праву рождения. Это омерзительно. Во дворце царит ужас. Анус Харибелис продолжается. После расставания принца Эндрю и Сары Фергюсон, развода принцессы Анны и Марка Филлипса, после пожара в Виндзорском замке, выхода моей биографии и нашего расставания, наступает очередь краснеть за наследника английского престола. Анус Харибелис. С латыни «ужасный год». Королева обращается за помощью к мужу. Принц Филипп думает, что их сыну нужен психоаналитик. У них нет знакомых специалистов, и они размышляют, не спросить ли меня. У Дианы их целая армия. Королева не понимает, как, окончив Гордонстаун, Чарльз может хотеть стать чьим-то тампоном. Если бы я не была так вовлечена в эту историю, я могла бы посмеяться. Сара вот может себе это позволить. На днях она хохотала мне в трубку. «Такого не увидишь даже в самой плохой комедии! Чарльз — великий комедиант! Ну и что я тебе говорила, королевишна? Не хватает только попкорна! Смейся, довольно плакать! Смейся, тебе полегчает, вот увидишь! И найди нашему сказочному принцу хорошего психолога! Ну же, королевишна, это смешная история, а не трагедия! Надень свое открытое темно-синее платье с пайетками, босоножки на шпильках и выйди в свет. Куда тебе хочется? В оперу, на коктейльную вечеринку или на торжественный прием? Иди и красуйся перед камерой. Она тебя обожает. Ты ее просто очаровала. После Тампонгейта королева и принц Филипп наконец поняли, что их сын никогда не оставит Камиллу. Они проиграли. Моя жертва была напрасной. Тампонгейт — название, которое скандал получил в английской прессе. После скандала я впервые появилась на публике в детском медицинском центре. На месте меня поджидала толпа, блокируя вход в больницу. Чарльз опозорился, мои сторонники аплодируют, размахивая плакатами «Диана, мы тебя любим». Мне неловко. Мэрилин Монро была прирожденной актрисой. Я же ничего из себя не представляю. Всего лишь жена принца. И то уже под вопросом. При этом меня приветствуют с не меньшим восторгом. Мы обе знаем, что такое слава, этот ослепительный обман. Обо мне говорят беспрестанно. Люди обсуждают мою прическу, мои туфли, мое настроение. Я улыбаюсь направо и налево, ловлю букеты. Но я плохая актриса. Когда мне грустно, мои глаза наполняются слезами. В моей игре есть слабые места. Я плохо скрываю печаль. Но зрителям нравится эта плохая актриса. Они просят еще и еще. Поток журналистов не иссякает. Публика аплодирует этой неудачливой звезде, которая посылает всем воздушные поцелуи, пока ее душат слезы. При дворе есть четкие правила, что дозволено, а что запрещено. Поцелуи запрещены. Я же целую всех подряд. Перехожу границы дозволенного. Наличие любовника не избавляет от горечи неудавшегося брака. Моя любовь к Чарльзу ослабевает, но не моя боль, хотя боль и любовь, безусловно, связаны. Все вокруг напоминает мне о нем. В нашей обманчивой сказке любовь к принцу оказалась проклятием. Каждый мой шаг угрожает обернуться катастрофой, и я в ужасе отступаю. Телефонный звонок от пресс-секретаря королевы не заставил себя долго ждать. Она попросила прояснить ситуацию для публики и написать опровержение книги Эндрю Мортона, если я утверждаю, что не участвовала в ее создании. Это просьба с подвохом. Королева, ведь пресс-секретарь позвонила мне по ее распоряжению, прекрасно знает, что никто, кроме меня, не мог предоставить журналистам информацию для этой книги. Их цель вполне понятна. Если я отрекусь от книги, ее продажи упадут. Но Мортон может быть спокоен, я его не предам, даже если своим отказом подтвержу свою причастность к созданию этой биографии. Решение о нашем с Чарльзом расставании было принято во дворце. Терпеть наше выяснение отношений стало невозможно. Королевская семья исчерпала все силы в попытке сохранить этот брак. Королева не требует развода, и это большое облегчение. Я не хочу ни разводиться, ни брать на себя ответственность за такого рода решение. Рано или поздно мне придется смириться с участью супруги короля-двоеженца. Разве у меня есть другой выбор? Я мать будущего наследника престола. Чарльз приехал навестить меня в Кенсингтоне. Мы впервые разговаривали о нашем разрушенном браке. Чарльз подавлен. Он берет мою руку и припадает к ней губами. Мне очень жаль. Он принимает наше расставание. Мы сами неминуемо приближали этот момент. И все-таки ему, так же, как и мне, до сих пор трудно говорить об этом. Мы оба потерпели поражение. «Наши дети — это большая удача», — говорит мне Чарльз. От этих слов у меня на глазах выступают слезы. Это главный дар в моей жизни. В моей тоже. Муж обнимает меня. Я закрываю глаза и вжимаюсь в его плечо. Поднявшись в свою комнату, я смотрю из окна, как он уходит. Неизменно зачесанные на бок волосы, пиджак с двумя шлицами сзади и знакомая плавная походка. Я опускаю штору. Мы переворачиваем страницу. Эльза закрывает окно и опускает шторы, хотя это излишне, с горы никто не смотрит сюда в подзорную трубу. «Мой же дом, милая Эльза, повсюду окружают люди, некоторые из них даже вооружены биноклями. Мне нужен покой, тихий домик на опушке леса, чтобы слышать пение птиц и шум ветра, чтобы укрыться от всех фотографов и зевак. После смерти нашего отца в марте 1992 года мой брат стал графом Спенсером, унаследовал поместье Элторп и предложил мне с детьми поселиться там в лесном домике. Наконец-то! Не дворец, не замок, а главное — не владение королевской семьи. Нам с мальчиками прекрасно подойдет этот укромный уголок. Я покажу им ров, возле которого когда-то играла в прятки, и стойло моего пони. Мысль о жизни на природе вызывает у меня огромную радость. Это будет мой первый настоящий дом. Я обставлю его своей мебелью, украшу своими картинами, не теми, которые выбрал дизайнер из запасов английской короны. Мы с мальчишками в полном восторге. Как же здорово будет жить в доме человеческих размеров и дружно готовить еду. Но радовались мы недолго. Экипаж из мотоциклов и фотокамер, который следует за мной повсюду, охлаждает пыл моего брата. Он отзывает свое предложение. Вездесущие папарацци пугают его. Он считает, что мое появление вызовет слишком много шума и в конечном счете принесет ему одни неприятности. Он наследник замка, так что может распоряжаться им по своему усмотрению. Его отказ приходит очень некстати, в тот самый момент, когда мне нужна поддержка семьи. Мне так хотелось показать сыновьям любимые места моего детства. Я ужасно расстроена. Мы с братом больше не разговариваем. Меня слишком много. Я всех напрягаю. Мало кто способен терпеть меня долгое время. Теперь вместо целительницы я хожу к психоаналитику Сьюзи Орбах. Она помогает мне хоть как-то держаться на плаву.